Глава 79. Спустя 3 дня. «Хорошо, что меня показали по телевизору», — сказал Роберто. Мы с ним и Машкой сидели в крошечном на 3 столика кафе рядом с его домом, почти у самой воды. «Почему?» — лениво спросила Машка. «Мама меня не очень ругала, что не пришел на воскресный обед». «А, это же я заранее попросила операторов. Перед тем, как к Власику войти, чтобы не задержание там показывали, карабинеров всяких, а тебя». «Знала, что мама заругает», — сказала Машка. «Правда?» — обрадовался Роберто. «Спасибо, я передам маме, ты ей понравишься, ну, постепенно. Так долго я не проживу». Мы болтали, но на самом деле страх, да что там, липкий ужас, не отпускал. У меня перед глазами, стоило только их закрыть, появлялась Анжелка со свернутой шеей. Власик, достающий пистолет, а потом он же, изрешеченный пулями, на причале, где его поджидали. Белая футболка вся в черных дырках и красной крови, слетевшая с ноги сандалия. Маленький толстенький человечек, которого раздирали большие амбиции, не хотел сдаваться живым. Конечно, ни в какую полицию перед виллой Власика Машка не заезжала, времени не было. И никакой режим вебинара на телефоне не включала. Вряд ли полицейские Амальфи вообще знали, что это такое. Она просто попросила Роберта позвонить в полицию и сказать, что здесь захватили заложников. Про пляж они догадались сами. Ну и Сонин интернет-репортаж помог. Нас попросили задержаться еще на несколько дней для дачи показаний. Сегодня срок истекал, и завтра утром мы улетали. Роберто был грустен, но не терял надежды. Во-первых, хорошее могло еще случиться сегодня ночью. Во-вторых, мы ведь сюда вернемся, и тогда... Бедный парень, он не знал, что мы не вернемся сюда никогда, ни за какие пряники. «Власик мне всю теорию порушил», — сказала Машка, подтягивая свое просекко. Это был первый раз за 3 дня, когда мы с ней взялись обсудить происшедшее. Что женщин нельзя доводить до края, потому что женщины могут долго терпеть, в отличие от нетерпеливых мужчин. А потом бац, из-за ерунды, и трындец котенку. У меня знакомая никак не решалась развестись с мужем, который пил, гулял, распускал руки и даже приносил в дом вензаболевания. А потом он в магазине потратил на вино для любовницы, накопленные ею за целый год баллы. Она хотела на них купить себе к Новому году Майет Шандон. И все, развод, девичья фамилия. Да что там? Я когда-то по заданию редакции в колонии ездила. Так в мужских почти все убийцы грохнули незнакомых людей. Драки, ограбления, изнасилования. А в женских сидят в основном за убийство мужей или сожителей. Эффект последней капли. И? Я думала, это Марина. Ну или Тамарка успела до сцены танца. А меня Анжелка потрясла. Вздохнула я, отодвигая стул в тень. Солнце преследовало меня, как маньяк. Вся такая вегетарианская, с этим ее вечным «не убей». «Не убей» — это у нее комаров и коров касалось, которые ей не конкуренты. А людям она завидовала, люто, особенно бабам. Поэтому всех ненавидела. Как я раньше не догадалась. Думала, она злая от недокорма. А ведь у меня такой пес был. Считал, что он и я вполне достаточное население Земли. Остальные лишние. Готов был всех загрызть. Как они с Власиком-то друг друга нашли? Я глотнула эспрессо и скривилась. Пока мы болтали, черный как деготь кофе остыл. Так и нашли. Думали случайно. А на самом деле они оба безграничники. То есть, на убийство не все способны. Я об этом как-то писала. Обычный человек, когда ходит до этой черты, у него в голове загорается красная мигалка, начинает выть сирена. «Стой! Нельзя! Дальше ни шагу! Запретная зона!» А у них обоих сирена не сработала. Аккумулятор сел. Они не видели границ. Кто-то мешает, надо его убрать, как сорняк в саду. Может, потому друг друга подсознательно и выбрали. Ну и зависть их сплотила. Каждый считал, что ему что-то не додают. «Маш, я Альена! Мы пойдем сегодня ужинать!» Наконец взмолился Роберто и заискивающе заглянул Машке в глаза. «Можно к маме с сестрой зайти. Мама пасту делает, вкусную!» Машка нежно погладила Роберта по голове. «Вот он сидит, мужчина мечты, красивый, неженатый, заботливый. А как представишь, что такой отныне и будет твоя жизнь с мамой и пастой? Хоть на край света беги!» Пока подруга решила просто переменить тему.